Однако наибольшее раздражение у Клавы вызывало даже не это, а то, что ее единственное родное дитятка не кстати связалась с неким испанцем с совершенно непроизносимой для языка свежего человека фамилией Сугасагаитя. Как я понял, в машине вместе с юной Ирин был именно он. Впрочем, имя его было вполне простое и типичное, как у того мальчика, который имел обыкновение объясняться жестами, Хуан. И ладно, если бы они с Клавкиной дочерью просто предавались извращенным плотским утехам в антисанитарных условиях. Увы, но все зашло куда дальше. Этот самый хренов Хуан был не столько типом южного героя-любовника, сколько каким-то довольно видным функционером молодежного крыла коммунистической партии Испании. И в этой реальности свергшие под шумок кровавую диктатуру генералиссимуса Франко испанские коммунисты вдруг обрели невероятную крутизну, которая, тем не менее, имела ряд особенностей. Конечно, поставки вооружения из СССР здешним испанским коммунистам были массовыми и практически неограниченными, но большая война в этой реальности до сих пор не вполне закончилась. Переговоры о заключении полноценного мира, как я помнил, все еще шли в бразильском Сан-Паулу, и у русских было много разных важных дел, от восстановления разрушенного американскими водородными бомбами народного хозяйства до запуска на орбиту космонавтов. Соответственно, максимального содействия путем прямого ввода регулярных войск русские своим испанским друзьям сейчас, по какой-то причине, не оказывали. А без этого горячие испанские революционеры почему-то до сих пор так и не смогли не полностью втянуть в орбиту своих классовых битв в Португалию, хотя там и шла активно поддерживаемая Мадридом велотекущая гражданская война, не уничтожить все еще полностью контролирующих испанское Марокко недобитых франкистов. Видимо, для этого кишка у них была тонка. Соответственно, этот полюбовничек по имени Хуан громко хвалился перед Ирин своими дерзкими, вроде бы даже нелегальными, проникновениями на территорию этого самого испанского Марокко, где он, якобы лично, ликвидировал трех фашистских полковников и даже одного особо зловредного прокурора, которого практически круглосуточно охраняла целая рота гражданской гвардии, и прочими, подобными же, подвигами. Помимо этого, данный горе-террорист совершенно загадил Ирин мозги разными радикально идиотическими левыми идеями и теперь зачем-то звал ее с собой куда-то не то в Уругвай, не то в Аргентину. Там он собирался то ли делать крупную пролетарскую революцию, то ли найти и убить Каудилья Франсиско Франко, который, по слухам, вроде бы прятался как раз где-то в Южной Америке. При этом представления товарища Хуана Сугасагаитя о революции ожидаемо были еще более идеалистическими и оторванными от реальной жизни, чем, скажем, у легендарного Эрнеста Че Гевары. Дорогой товарищ Хуан, например, считал, что надо только зажечь, а дальше все пойдет само, как по маслу. Ага, сейчас. Где-то я нечто подобное уже слышал, причем неоднократно и от разных людей. Разумеется, Клава всегда была категорически против этого. И в этот раз Ирин тоже не просто справлялась о том, жива ли ее горячо любимая маманя, но и в очередной раз потребовала отпустить ее с любимым Хуанчиком за океан. Как и следовало ожидать, Клава в очередной раз отказалась, все-таки ранили ее не в голову. Тут надо отметить, что здешнее положение этого испанского буя с горы было весьма и весьма неопределенным и где-то даже шатким. Конечно, французские колониальные власти, как, впрочем, и Париж, формально соблюдали различные подписанные в последние годы договоры о взаимопомощи с СССР и его союзниками, но вот на новые испанские власти эти соглашения почему-то не особо распространялись. Соответственно, Хуана постоянно пасла здешняя политическая полиция, а возможно, и военная контрразведка. Разумеется, Ирин могла сбежать в Южную Америку и нелегально, но в условиях, когда полноценного мира между воюющими сторонами еще не было, перебраться за океан было не так-то просто. Тем более, что по всем местным понятиям Ирин была несовершеннолетней, а здешние законы были довольно суровые, и без письменного разрешения, подписанного ближайшими родственниками, то есть матерью, она просто физически не могла пересекать какие-либо границы. Кстати, при желании героического Хуана вполне могли привлечь к ответственности не только за политику как опасного и пламенного революционера, но и как весьма модного в нашей и очень неодобряемого в этой реальности банального педофила, или, как тогда писали в казенных протоколах, растлителя малолетних. В конце концов этому обалдую было 25 лет, а его любовница еще не исполнилась и 16.